Зайчик. Мансийская сказка. Жил зайчик на берегу озера в осоке. Однажды он разрезал себе осокой губу. Обиделся зайчик и пошел к огню жаловаться. Огонь, сожги всю осоку. А что тебе осока сделала, спросил огонь. Она мне губу разрезала. Ух, какой ты обидчивый. Пошел зайчик к воде. Вода, затуши огонь. А что тебе огонь сделал? Он не хочет осоку сжечь. А что тебе осока сделала? Она мне губу разрезала. Ух, какой ты обидчивый. Пошел тогда заяц к мальчикам, которые стреляли из луков, и говорит им: дети, стреляйте в воду. А что тебе вода сделала? Вода не хочет огонь тушить. А что тебе огонь сделал? Он не хочет осоку сжечь. А что тебе осока сделала? Она мне губу разрезала. Ух, какой ты обидчивый. Пришел зайчик к мышке и говорит ей: мышка, мышка, перегрызи тетиву на луках мальчиков, чтобы они стрелять не могли. Пожалела мышка зайчика. Хотела тетиву на луках перегрызть, да не успела. Схватили мальчики луки, натянули тетиву и стали пускать стрелы в воду. Вода прибыла, огонь заливает. Испугался огонь, на осоку перебросился. Вспыхнула осока, а в осоке зайчик прыгает. Хотел убежать он из огня, да не успел. Уши и лапы себе опалил.